Глава 6, часть 3. «Было бы лучше, если бы гениальный стратег не на кого-то вину валил, а рассказал о том, что он лично докладывал Сталину». Вот что на этот счет сказано в мемуарах Жукова. Цитата. «20 марта 1941 года начальник разведывательного управления генерал Голиков представил руководству доклад, содержавший сведения исключительной важности. В этом документе излагались варианты возможных направлений ударов немецко-фашистских войск при нападении на Советский Союз. Как потом выяснилось, они последовательно отражали разработку гитлеровского командования планом «Барбаросса». А в одном из вариантов по существу отражена была суть этого плана». Литературный источник. Воспоминания и размышления, 1969 год, страница 239. Тут же Жуков излагает суть германского плана так, как он был отражен в докладе Голикова, так как германские генералы его написали. Цитата. «Для наступления на СССР создаются три армейские группы. Первая группа под командованием генерал-фельдмаршала Бока наносит удар в направлении Петрограда. Вторая группа под командованием генерал-фельдмаршала Рунштетта в направлении Москвы. И третья группа под командованием генерал-фельдмаршала Лейба в направлении Киева. Начало наступления на СССР ориентировочно 20 мая». Литературный источник. Воспоминания и размышления, 1969 год, страница 240. В своих мемуарах Жуков подробно перечисляет то, что сообщали разведчики руководству. Цитата. «По данным разведывательного управления нашего генштаба, возглавлявшегося генералом Голиковым, дополнительные переброски немецких войск в Восточную Пруссию, Польшу и Румынию начались в конце января 1941 года. Разведка считала, что за февраль и март группировка войск противника увеличилась на 9 дивизий. На 4 апреля 1941 года общее количество немецких войск от Балтийского моря до Словакии, по данным генерала Голикова, составило 5 пехотных дивизий и 6 танковых дивизий. На 4 апреля 1941 года общее увеличение немецких войск от Балтийского моря до Словакии, по данным генерала Голикова, составило 5 пехотных дивизий и 6 танковых дивизий. Всего против СССР находилось. На 5 мая 1941 года, по докладу генерала Голикова, количество немецких войск против СССР достигло 103-107 дивизий. На 1 июня 1941 года, по данным разведывательного управления против Советского Союза, находилось 120 немецких дивизий». Жуков приводит сообщение военного атташе в Берлине от 14 марта, в котором указывался срок германского нападения между 15 мая и 15 июня. Жуков негодует. Начальник разведывательного управления генерал-лейтенант Голиков имел такие сведения, но не сумел их оценить по достоинству. Из правильной информации Голиков делал совершенно необоснованные выводы.